по-русски. Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. В студии Елена Майзель и доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Валерий Анатольевич Ефремов. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или письмах. В одной из прошлых программ нас спросили о слове «ресепшн», насколько оно допустимо в современной русской речи, и нельзя ли его заменить, например, словом «администрация». И надо сказать, что вот здесь я вынужден признаться, что в современном русском языке, при всей моей тоже нелюбви к этому слову, и звучит оно ужасно. Да, заимствование не любим, но бывают варианты, когда все неадекватно. Не заменишь, да, да. Вообще, конечно, формально мы должны были бы вот это вот не окончание, а финальную часть английского слова «шин», если бы хотели взять в русский язык, произносить как «ция», тогда бы у нас получилась «рецепция». Но «рецепция» — это слово, которое существует довольно-таки давно в науке и в разных ее областях означает некую идею, связанную с заимствованием. Поэтому пока получается, что «ресепшн». Если же мы попытаемся заменить его на слово «приемная» или «регистратура», или «стойка». Ну нет, это что-то такое казенное, да, пугающее. Да, да, да, Елена Николаевна. Мне кажется, вот здесь мы как раз и выходим к тому, почему же получается, что мы пока вынуждены пользоваться вот этим жутким словом. Администрация нас моментально относит к какому-то Советскому Союзу и к чему-то очень официальному, и вот к чему-то, где будет вывеска «мест нет». Да? А ресепшн получается у общеупотребительного, едва ли не интернационального характера слова, которое используется не только в русском языке, а в том или ином виде во многих европейских. И вот так получается, что, к сожалению, действительно вынуждены признать, что если речь идет о гостиницах, отелях и прочих заведениях, видимо, слово «ресепшн» будет продолжать существовать до тех пор, пока язык не найдет какую-то адекватную форму, адекватный эквивалент. Хотя отдельно отмечу, что ни в одном толковом словаре современного русского языка это слово все-таки еще не зарегистрировано. Как это по-русски? Да, слушаем, кто же нам дозвонился. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, дорогие друзья. Благодарю вас за вашу милую передачу. А вы представьтесь, пожалуйста. Раиса Васильевна меня зовут. Ага. Прошу прощения, возможно, мои вопросы вам покажутся глупыми, но уж не в защите. Два вопросика. Как правильно сказать, мой кот линяет или у моего кота линяет шерсть? Это первый вопрос. А второй, я нахожусь в кухне, или я нахожусь на кухне. А вы что, спорили с кем-то? Или почему нет, у вас возникли нет, вообще нет, такие вот, вопросы вот странные? Просто такие вопросы возникли. Я вообще никогда ни с кем не спорю. Раиса Васильевна, спасибо большое. Ну, и прежде чем отвечать и на ваши вопросы, и на следующие, можно отметить, что не бывает глупых вопросов, бывают глупые ответы. Но за это уж мы несем ответственность. И если позволите, я отвечу на второй вопрос, с ним достаточно просто. Дело в том, что на кухне вообще, вот если говорить об истории русского литературного языка, это не совсем традиционное, скажем так, мягко употребление, потому что для обозначения нахождения внутри какого-то пространства мы все-таки должны использовать предлог в комнате, в уборной, в приемной и так далее, и тому подобное, в банке. Но на кухне это ситуация, которая, по всей видимости, возникает уже в 20 веке в русском языке, еще раз, да, немного нарушая правила использования предлогов, обозначающих пространственные отношения. И вот именно в том, что касается кухни, считается, что предлог «на» стал в современном русском языке употребительным. То есть в кухне сейчас звучит очень претенциозно, достаточно устаревающе, если так можно выразиться, и поэтому, увы и ах, все-таки нужно говорить «на кухне». А вот по поводу кота, который линяет или у которого линяет шерсть, честно говоря, не будучи владельцем сих милых животных, ну, рискну предположить, что все-таки мой кот линяет, да, вот, ну, шерсть из него лезет, это тоже нехорошо, да? То есть у кота линяет. Да, у кот линяет не сама шерсть. То есть мне кажется, что это все-таки то, что свойственно целому организму, а не вот его части, если так можно выразиться. Но это вопрос не очень языковический, да. Он такой скорее к ветеринарам. Да, это вот туда. Ну, в любом случае, Раиса Васильевна, если мне что-то удастся узнать к следующей программе, мы вернемся к этому достаточно интересному вопросу. А как это по-русски? Вот Антонина пишет, есть кинофильм «Ночной портье». Если не ошибаюсь, речь идет именно про этот самый ресепшн. Портье в ресторанном зале тоже распоряжается, кого куда посадить. Можно ли употреблять портье вместо ресепшн, как вы считаете? По-моему, все-таки портье – это очень определенная должность, которая связана с выдачей ключей, приемом ключей и звонков от людей, которые селятся в номер. Мне кажется, что люди, которые работают на ресепшн, это не только портье, но там есть и другие товарищи. Хотя, может быть, опять же, нас слушает кто-то из специалистов по гостиничному обслуживанию и помогут нам с этой историей. Мне кажется, все-таки что-то, наверное, можно с этим сделать. Но слово «портье» мне представляется более узким, чем то, что мы обозначаем теми, кто работает на ресепшн. И менее употребимо. Да, да, конечно. То есть среднестатистическому русскому человеку, я думаю, оно не очень знакомо, безусловно. Слушаем, кто дозвонился, пожалуйста, вы в эфире. Меня зовут Олег Всеволодович. Очень давно хотел задать один вопрос, который меня мучает. Вот есть такое слово «экстраординарный». Оно употребляется как самый необычный, неповторимый, уникальный. Хотя если разложить слово пополам, «экстра» – это значит «супер», синоним «очень», а «ординарный» – это значит «обычный». Самый простой, стандартный, стал быть, вместе суперстандартный. Почему же экстраординарный? Это получается супер необычный. Алексей, спасибо большое. Вопрос хороший и достаточно интересный. Дело в том, что экстра не означает супер. Это означает то, что находится над, сверху. В этом смысле, или в высшей степени качества. Да? И значит, что экстраординарный – это тот, который над обычным, над обыкновенным, над ординарным. Вот и все. Как это по-русски? Вопрос на пейджер. Похудение. Вот такое известно слово в русском языке. Откуда же взялось похудание? Для меня тоже было удивлением, что существует два разных слова. Похудание – это появление худобы, обычно болезненной, а похудение – это формирование более худощавого телосложения, сброс лишнего веса. То есть вообще-то в русском языке есть и слово похудание, и слово похудение, и у них есть определенное смысловое различие. То есть два разных понятия. Одно со знаком плюс, а другое вот отрицательное явно. Да, надо да. Же, какие тонкие различия. А как это по-русски? Да, еще вопрос по телефону или ваш комментарий. Слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Ольга Павловна, у меня будет такой вопрос. Ну, я это слышала по радио, есть такая утром передача, но я не буду называть, чтобы не ставить в неудобное положение человека, ведущий, вот так скажем, да, этой программы. Вот он сказал, значит, разыгрывается там книга, какой-то вопрос, и вы, значит, получаете сборник повестей. Вот. То есть вас волнует ударение, повести, да, или повестей? Повести или повести. Вообще, я к нему очень с большим уважением отношусь, к человеку. К этому ведущему, да? К этому ведущему, да. У него очень грамотная, очень хорошая речь. Я его еще помню на нашем канале телеведущим. У вас просто загадка, чтобы все догадались, о ком идет речь. Ну, ладно. Но я у него прошу прощения. Может, он и прав. Я вот слежу, мне очень нравится его речь, грамотная. Ну, вот... Может быть, это просто оговорка была, сборник повестей. Ольга Павловна, ваш любимый диктор был абсолютно прав. Дело в том, что во множественном числе, в косвенных падежах, ударение в этом слове падает на окончание. Так же, как, например, в слове «ведомости», «ведомостях», «ведомостями», «повестях», «повестями». То есть он был абсолютно прав. Как это по-русски-то? Давайте к письму обратимся, а то мы опять будем отвечать только на звонки и забудем все наши письма. Угу. Письмо, которое пришло к нам по электронному адресу, собственно говоря, мы таким образом тоже ведь общаемся с нашими слушателями. В одной из предыдущих программ, объясняя возможность использования торговой марки, я использовал понятие «логотип» и в качестве примера вспомнил трилистник, который обозначал соответствующую, не будем делать ей рекламу, спортивную фирму. И вот наш слушатель задает совершенно справедливый вопрос. Насколько насколько уместно использовать слово «логотип» по отношению к графическому знаку. Ведь, как пишет, вот, к сожалению, подпись только Смирнов ВИ. Могу назвать нашего слушателя по имени-отчеству. Слушатель пишет: «Согласно патентному законодательству Российской Федерации, товарные знаки могут быть в основном словесными, изобразительными или смешанными. Так вот, для словесных знаков или словесных элементов смешанных знаков может быть использовано понятие «логотип», но только не для изобразительных знаков, каковыми является упомянутый трилистник». Все верно, и спасибо вам большое за это уточнение, кроме одного маленького нюанса. Дело в том, что я специально посмотрел соответствующие экономические словари, хотя понятно, что экономические словари представляют картину данного сегмента, скажем так, шире, чем патентное законодательство. И вот там говорится о том, что логотипом в 20 веке, и не только в России, под логотипом понимают две разных вещи. Либо шрифт и картинка, да, того или иного банка, либо только шрифт. Таким образом, скорее всего, действительно, когда мы говорим о одном графическом знаке, допустим, трилистнике или пятикольцах, это, скорее все-таки, не совсем корректно называть логотипом, но моя оговорка была не случайна. Еще раз скажу, что в некоторых экономических словарях, и их можно найти, в частности, в интернете, говорится о том, что в некоторых случаях и картинка может быть частью логотипом или даже самим логотипом. Как это по-русски? Да, слушаем звонок, пожалуйста, вы в эфире. Меня зовут Владимир. Меня немножко смущает вот такая фраза, общепринятая в последнее время, по жизни. Я почему-то считал, что правильнее говорить «в жизни». И по поводу вот в кухне, если провести аналогию, то значит нужно говорить не на Украине, а в Украине, как просит наша братская республика называть. Ой, никак нам не разделаться, да, с Украиной. Да. Еще и какой-то вопрос. И хотелось бы узнать, как вы относитесь, не считаете ли тавтологии или чем-то похожим на это, когда поздравляют и желают всего человеческого счастья. Человеку желают человеческого счастья. Как будто можно подумать, что ему можно какого-то другого счастья пожелать. Спасибо. Ну, если позволите, на Украине, в Украине. Мы говорили много раз, что только на Украине, потому что и здесь не должно быть ничего обидного для Украины. Украина изначально восходит к слову «окраина», мы не можем сказать «в окраине». И заметьте, да, на кухне, ведь мы тоже, кстати, неоднократно говорили о том, что название территории принимает на себя разные предлоги. То есть, когда мы говорим об островах, допустим, мы говорим на Кубе, да, или там на Майорке, да, хотя получается, что все равно мы находимся на этой территории. На кухне скорее надо противопоставить неправильному, еще раз подчеркну, неправильному, хотя достаточно часто можно услышать форму «на коридоре», например, да, вот это действительно ошибка. По жизни. Мне тоже не нравится эта предложно-падежная форма, и думаю, что она во многом связана со сниженным регистром русской речи, хотя, опять же, могу предположить, что довольно-таки давно уже существует эта форма, хотя правильнее, конечно, было бы на жизненном пути, в жизни, вот по жизни возникает ощущение такого... Сермяжного такого, да? Да, либо такого, извините, приблотненного какого-то вот оттенка. Ну, и то, что касается «желаю человеческого счастья», конечно, формально, слово «человеческое» здесь вызывает недоумение. Мы не можем пожелать человеку там кошачьего, собачьего. Ну, подчеркивается, ни карьерного, ни там еще какого-то другого, а вот именно личного, что ли, вот, счастья. Во-первых, безусловно, да. А во-вторых, думаю, что человеческий здесь можно так вот, вот именно в этом контексте интерпретировать как достойный хорошего человека, да. То есть вот не какое-то там счастье же может быть разным, да, и можно быть счастливым от чего-то, может быть, и не очень хорошего с точки зрения окружающих. А вот человеческого счастья, вот простого, хорошего человеческого счастья, да. То есть вы допускаете, это допустимо. Безусловно, да? Безусловно, конечно. Как это по-русски-то? Спасибо всем тем, кто звонил нам сегодня в студию, прислал сообщения на пейджер, и, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню адрес: 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Валерий Анатольевич Ефремов и я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!